Глава 9. Дальше был долгий путь домой и ожидание. Я проверяла сайт конкурса по 100 раз на дню в надежде увидеть список счастливчиков. Но каждый раз с разочарованием натыкалась на пустой бланк. Моя нервозность и потерянность, острота переживаний заставили любящих меня людей беспокоиться о моей психике. Ивет и Эйрин всячески пытались меня подготовить к неблагоприятному исходу. Каждая по-своему, как умела. «Не бери в голову, не надейся», — сухо проговорила моя мать. «Это жизнь. В жизни бывает всякое. Сказки оставь в своем детстве. Ты уже выросла, и учись понимать, что не все, о чем мы мечтаем, может осуществиться. В этом чертовом мире все покупается и продается. Ты представляешь, сколько человек мечтают учиться в этой школе? А на что они могут пойти, чтобы выкупить эти места?» «Я уверена, что это было всего лишь шоу, а гранты эти давно уже куплены. Хватит, Адель!» Мне стало очень больно и обидно слышать подобные слова. Но мама в чем-то права. Она пытается меня защитить так, как умеет. Однако я вскакиваю с места, переворачивая стул, и, хлопнув дверью, ухожу к Эйрин, которая живет неподалеку. Моя нянька, подруга, названная мать. Мягкая и округлая чернокожая женщина наливает мне чай и гладит по волосам, пока я выплакиваю свои детские слезы и обиды. «Все будет хорошо», — твердит она, расчесывая пальцами мои длинные пряди. «Это жизнь, дорогая. Просто чертова жизнь. Иногда такое дерьмо и гниль. Ивет права, моя хорошая. Она видит твои переживания. Навязчивость идеи не приведет ни к чему хорошему. Просто отпусти ситуацию и не жди». «Ничего не жди. Ты сделала все, что могла. Остальное уже не имеет значения». Я прислушалась, попыталась отвлечься. Как же правы были эти две женщины. Жизнь действительно иногда бывает дерьмом, где нет места надеждам. Меня готовили к проигрышу, чтобы я не слишком трагично восприняла отсутствие своей фамилии в списке победителей. До меня пытались донести, что в этом мире просто так ничего не бывает. Все покупается и продается, особенно конкурс подобного масштаба со стольким количеством конкурсантов. Одним теплым вечером я сижу с очередной книгой на подоконнике, слегка прислушиваясь к разговору Эйрин и Ивет. Сумерки медленно опускаются, окрашивая наши трущобы в унылые цвета. Темнота поглощает улицы, что кажутся пустынными и безлюдными. Я наблюдаю за серыми домами, которые разбросаны вдоль всего квартала, нарушая при этом все возможные правила архитектуры. Унылый пейзаж окончательно уродует ветхое серое здание ткацкой фабрики, что возвышается вдали. Там и работает большинство обитателей здешних трущоб, включая Эйрин и мою мать. Устав от созерцания, я опять открываю сайт конкурса и без каких-либо эмоций проверяю, не вывесили ли список. И каково мое удивление, когда я натыкаюсь на заполненный столбик и... свое имя среди семи победителей? Увидела свою фамилию среди победителей! В голове фейерверком взрываются мысли. Не может этого быть. Я поступила? Надо же! Значит, конкурс был честным? Я теряю дар речи, пока в голове проходит торнадо из мыслей. В эти секунды проживаю и чувствую каскад головокружительных эмоций. Мечта сбылась! Моя мечта сбылась! Руки затряслись, и перед глазами все начало расплываться. Только что получила оглушительный удар и не могла прийти в себя. Меня выбило из реальности и до конца не осознавала случившееся. Внезапно мне кажется, что ошиблась и увидела то, чего нет. Опять возвращаюсь к списку и вижу в заветном столбике с именами свое. Эйфория осознания наконец накрывает. Спрыгиваю с подоконника с победным кличем на устах, бегу в комнату. «Юху! Мама!» — кричу я во все горло. Что такое счастье? Вот оно происходит со мной в эти секунды, когда пришло осознание, что все труды и старания, все надежды оправдались. Я задыхаюсь от переполняющих чувств и эмоций. Счастлива так, как только может быть счастлив ребенок, получивший заветную награду. «Мама! Эйрин! Я! Там! Я! Мое имя!» Две женщины наблюдали мою истерию с открытыми ртами. Затем мать подошла, посмотрела на открытую страничку и, побледнев, схватилась за сердце, начиная оседать. Ивет зацепилась за мое плечо и с шумом выпустила воздух из легких, пытаясь прийти в себя. Я помню нашу комнатушку, служившую гостиной, блекло горящую лампу на потолке и фигуры танцующих счастливых женщин, мамы и Эйрин. Это была наша общая радость. Слегка полноватая чернокожая девушка и моя мать, белокурая блондинка, были настолько различны во всем, насколько это вообще возможно. Но в эти мгновения их объединяла моя победа, которая была нашей общей наградой за все. Больше никогда я не видела свою мать настолько счастливой. Никогда до этого дня и после него не рождалось на ее лице столь ясной улыбки, символа ничем не замутненного искреннего счастья. Все стремились побыстрее окунуться в новую жизнь, ведь меня ждала школа мечты, моей детской и такой наивной мечты. Думала, что диплом этой школы может открыть все двери в будущее, и я смогу поступить в любой университет, который захочу, а затем с легкостью получу высокооплачиваемую работу, и все у меня сложится без особых проблем. Как же я ошибалась!